Глава 10. Во имя лучшего в нас. Дагни шла через сад прямо к будке охранника, у двери проекта F. Шаги ее звучали целеустремленно, мерно, откровенно, нарушая тишину аллеи. Она подняла голову, чтобы в лунном свете охранник узнал ее лицо. «Пропустите меня», — сказала она. «Вход воспрещен», — ответил охранник металлическим голосом. «Приказ доктора Ферриса». «У меня разрешение мистера Томпсона». «Что? Я ничего не знаю об этом». «Зато знаю я». «Доктор Феррис не сказал мне, мэм». «Позвольте договорить». «Но я принимаю указания только доктора Ферриса». «Так мистер Томпсон для тебя никто?» «О, нет, мэм! Но если доктор Феррис велел никого не впускать, это значит никого...» И неуверенно подобострастно добавил. «Так ведь?» «Ты знаешь, меня зовут Дагни Таггерт, и ты видел в газетах мои фотографии с мистером Томпсоном и другими высокопоставленными лицами страны?» «Да, мэм». «Тогда решай, кому подчиняться». «О, нет, мэм, только не это». «Тогда впусти меня». «Но как же быть с доктором Феррисом?» «Что ж, выбирай». «Но я не могу выбирать, мэм. Кто я такой, чтобы выбирать?» «Придется». «Послушайте», — суетливо сказал охранник, доставая из кармана ключ и пытаясь нащупать замочную скважину. «Я спрошу у начальника, он...» «Нет», — сказала Дагни. Что-то в ее тоне заставило охранника обернуться. В руке у нее был пистолет, нацеленный ему прямо в сердце. «Слушай внимательно», — сказала она. «Либо ты меня впустишь, либо я тебя застрелю. Попытайся опередить меня, если сможешь. За тебя никто не решит. Вперед!» У охранника отвисла челюсть. Ключ выпал из рук. «Уйди с дороги», — сказала она. Охранник неистово замотал головой, прижавшись спиной к двери. «О, господи, мэм!» — отчаянно проскулил он. «Я не могу стрелять в вас, раз вы от мистера Томпсона. И не могу впустить вас, раз так приказал доктор Феррис. Что мне делать? Я всего лишь маленький человек и только выполняю приказы. Не мне решать». «Жизнь или смерть», — сказала Дагни. «Если позволите, спрошу у начальника, он скажет мне, он...» «Никого не надо спрашивать». «Но откуда мне знать, что вы действительно получили приказ от мистера Томпсона?» «Ниоткуда. Может, и не получила. Если действую по собственной воле, ты будешь наказан за то, что послушался меня. Если получила, тогда тебя все равно упрячут в тюрьму. Может, доктор Феррис и мистер Томпсон сговорились. Может быть, нет, и тебе придется предать одного или другого. Делай выбор. Спрашивать некого, звать некого, никто не подскажет. Решать придется самому». «Но я не могу. Почему я?» «Потому что твое тело преграждает мне путь». «Но я не могу решать! Я не должен решать!» «Считаю до трех», — сказала Дагни. «Потом стреляю». «Постойте! Постойте! Я не сказал нет!» — выкрикнул он, еще плотнее прижимаясь к двери, словно недвижное тело и разум могли защитить его. «Раз», — начала отчитывать Дагни, глядя в его исполненные ужасом глаза. «Два». Судя по всему, пистолет пугал его меньше, чем ее предложение. «Три. Спокойно», — бесстрастно сказала она и, хотя не могла бы убить даже животное, нажала на спуск и выстрелила прямо в сердце тому, кто так и не смог принять решение. Глушитель пистолета погасил звук, лишь тело глухо ударилось, упав к ее ногам. Дагни подняла ключи, потом подождала несколько секунд, как было условлено. Первым из-за угла вышел Франциско. Затем подошли Рагнар Данискилд и Риартон. Среди деревьев вокруг здания были расставлены четверо охранников. От них уже избавились. Один был убит, трое лежали в кустах, со связанными руками и кляпами во рту. Дагни молча отдала ключ Франциско. Он отпер замок и вошел один, оставив дверь приоткрытой на дюйм. Трое остальных ждали снаружи. Коридор тускло освещала одна лампочка. У лестницы, ведущей на второй этаж, стоял охранник. «Кто вы?» — крикнул он, завидев Франциско, который вел себя откровенно по-хозяйски. «Сюда никто не должен входить!» «Я уже вошел», — сказал Франциско. «Почему балбес впустил вас?» «Очевидно, были причины». «Он не мог». «Кое-кто решил иначе». Франциско быстро огляделся. Второй охранник стоял наверху, на лестничной площадке. «Что там за дела?» «Добыча медной руды». «Что? Я спрашиваю, кто вы?» «Мое имя слишком длинное, чтобы называть тебя. Представлюсь твоему начальнику. Где он?» «Здесь вопросы задаю я!» — крикнул охранник, но отступил на шаг. «И поумерьте спесь, а то...» «Эй, Пит! Он в самом деле большой человек!» — крикнул второй охранник, поддавшись на провокацию Франциско. Первый перепугался. От страха он почти перешел на крик, а затем отрывисто спросил. «Что вам нужно?» «Скажу твоему начальнику. Где он?» «Здесь я задаю вопросы!» «Я не отвечаю на них». «Ах, не отвечаете!» Прорычал Пит, который не находил иного выхода из переделки. Рука его метнулась к бедру, где висел пистолет. Реакция Франциско была слишком быстрой, а пистолет слишком бесшумным. Лишь мгновение спустя охранники увидели, как пистолет вылетает из руки Пита, а из раздробленных пальцев во все стороны разлетаются брызги крови. Со стоном Пит повалился на пол. Опомнившись, второй охранник увидел, что Франциско навел дуло на него. «Не стреляйте, мистер!» – крикнул он. «Руки вверх и двигай сюда», – приказал Франциско, не опуская пистолет, и подозвал стоявших за приоткрытой дверью. Когда охранник спустился, Риордан обезоружил его, а Данискилд связал по рукам и ногам. Появление Дагни, казалось, испугало его больше, чем все остальное. Он не мог этого понять. Трех мужчин в кепках и куртках, если б не манеры, можно было бы принять за бандитов, но присутствие дамы было необъяснимым. «А теперь», — сказал Франциско, — «где твой начальник?» Охранник указал подбородком на лестницу. «Наверху». «Сколько охранников в здании?» 9. «Где они?» 1 на лестнице в подвал, остальные на втором этаже». «А именно?» «В большой лаборатории, той, что с окном». «Все?» «Да». «Что это за комнаты?» Франциско указал на двери в коридоре. «Тоже лаборатории, они заперты на ключ». «У кого ключ?» «У него». Охранник указал подбородком на Пита. Риордан и Данискилд достали ключ из его кармана и беззвучно пошли осматривать помещение, а Франциско продолжил. «В здании еще есть люди?» «Нет». «Разве здесь нет пленника?» «Да, наверное, есть. Иначе бы не выставили столько охраны». «Он все еще здесь?» «Не знаю, нам не говорят». «А доктор Феррис?» «Его нет. Минут 10-15 назад уехал». «Так. Дверь лаборатории наверху выходит прямо на лестничную площадку?» «Да». «Сколько там вообще дверей?» 3. В лабораторию ведет средняя». «Что в других комнатах?» «С одной стороны еще одна маленькая лаборатория, с другой – кабинет доктора Ферриса». «Среди них есть смежные?» «Да». Франциско собрался было повернуться к своим друзьям, когда охранник умоляюще спросил. «Мистер, можно спросить вас?» «Спрашивай». «Кто вы?» Он ответил торжественно, словно представлял себя в изысканном салоне. «Франциско Доминго Карлос Андрес Себастьян Данконья». Франциско оставил таращившегося на него охранника и пошептался с друзьями. Через минуту Риордан взошел вверх по лестнице. Один, быстро, бесшумно. Вдоль стен лаборатории стояли клетки с крысами и морскими свинками. Их поместили туда охранники, игравшие в покер за длинным столом в центре комнаты. Игроков было шестеро. Двое стояли, с пистолетами, в противоположных углах, наблюдая за дверью. Когда Риордан вошел, его не застрелили на месте только благодаря тому, что его лицо было слишком хорошо знакомо охранникам, да и появился он неожиданно. Вся восьмерка уставилась на него, не веря глазам своим. Риордан застыл в дверном проеме, держа руки в карманах брюк, с небрежным, начальственным видом. «Кто здесь главный?» Вежливо спросил он отрывистым тоном человека, не желающего тратить время попусту. «Вы не...» Заикаясь, произнес долговязый, угрюмый человек за столом. «Я Хэнк Риордан. Ты тут заправляешь?» «Да, но откуда вы взялись, черт возьми?» «Из Нью-Йорка». «Почему заявились?» «Значит, тебя не поставили в известность». «Разве... в известность о чем?» Начальник был явно раздражен и обижен. Пренебрегли его властью. Это был высокий, тощий человек с желтоватым лицом и бегающим взглядом наркомана. «О моем деле». «У вас не может быть здесь никаких дел!» Отрывисто произнес он, испугавшись, что его не известили о каком-то важном решении на высшем уровне. «Вы ведь изменник, дезертир и...» «Вижу, ты отстал от жизни, дорогой мой». Семеро остальных смотрели на Риордана благоговейно, однако с некоторым сомнением. Двое все еще держали его под прицелом с бесстрастностью роботов. Риордан, казалось, не замечал их. «А какое у вас здесь дело?» Отрывисто спросил начальник. «Я приехал забрать заключенного». «Если вы из штаба, вам должно быть известно, что мне не положено ничего знать о нем, и никто не может общаться с ним». «Кроме меня». Начальник подскочил, бросился к телефону и поднял трубку. Но, не донеся ее до уха, резко опустил, что вызвало дрожь у других охранников. Он не услышал в трубке гудка и сообразил, что провода перерезаны. Первоначальный задор сразу слетел с него. «Здание так не охраняют. Как же ты допустил такое? Лучше приведи ко мне заключенного, пока хотя бы с ним ничего не случилось. Если не хочешь, чтобы я доложил о твоей нерадивости и несоответствии должности». Начальник грузно опустился на стул, привалился к столу и так посмотрел на Риордана, что его худощавое лицо вдруг стало походить на морды зашевелившихся в клетках животных. «Кто этот пленник?» — спросил он. «Дорогой мой», — ответил Риордан. «Раз твое непосредственное начальство не сочло нужным сказать тебе это, я тем более не скажу». «Оно также не сочло нужным сказать мне о вашем приезде!» — выкрикнул начальник. В голосе его слышались гнев и бессилие. «Откуда мне знать, что вы говорите правду? Телефон не работает. Кто может это подтвердить? Откуда я могу знать, что делать?» «Твоя проблема, не моя». «Я не верю вам!» Визгливые нотки выдавали его неуверенность. «Я не верю, что правительство отправило вас с заданием, поскольку вы один из изменников, друзей Джона Голта, который...» «Неужели ты не слышал?» «О чем?» «Джон Голт заключил сделку с правительством и всех нас вернул». «О, слава богу!» выкрикнул самый младший из охранников. «Заткнись! Ты не должен иметь никаких политических взглядов!» Цыкнул на него начальник и снова резко повернулся к Риордану. «Почему об этом не объявили по радио? «Ты считаешь, что можешь судить, когда и как правительству нужно объявлять о своей политике?» Воцарилось молчание. Лишь было слышно, как животные скребут когтями о решетке. «Пожалуй, стоит напомнить тебе», — заговорил Риордан, «что ты не должен обсуждать приказания, а только следовать им, что не твое дело копаться в политике вышестоящих, и у тебя нет права судить или сомневаться». «Но я не знаю, должен ли подчиняться вам». «Откажешься, ответишь за последствия». Скорчившись за столом, начальник медленно перевел оценивающий взгляд от Риордана к стоявшим в углах вооруженным охранникам. Те почти незаметно снова навели пистолеты на Риордана. В одной из клеток пронзительно запищала свинка. «Пожалуй, тебе следует знать», — заговорил Риордан, ужесточая тон, — «что я здесь не один. Мои друзья ждут снаружи». «Где?» «Они тут повсюду». «Сколько их?» «Настанет время, сам поймешь». «Слушай, командир!» — простонал один из охранников. «Ссориться с этими людьми не надо, они...» «Заткнись!» — рявкнул начальник, подскочив и направив на него пистолет. «Не тросить, мерзавцы!» Он орал, чтобы заглушить собственный страх, который они уже учуяли, понимая, что кто-то как-то успел разоружить его подчиненных. «Бояться нечего!» — прокричал он, скорее для самого себя, дабы утвердиться в единственной доступной ему сфере насилия. «Ничего и никого! Я покажу вам!» Он повернулся и дрожащей рукой выстрелил в Риордана. Охранники увидели, как Риордан пошатнулся и схватился рукой за левое плечо. В тот же миг пистолет выпал из руки начальника, ударился об пол. Одновременно раздался его крик, из запястья брызнула струя крови. Потом все увидели Франциско Данконья, стоявшего в проеме двери. Его пистолет с глушителем смотрел на начальника. Все подскочили и выхватили оружие, но опоздали выстрелить. «На вашем месте я не стал бы», — сказал Франциско. «Господи!» — воскликнул один из охранников, силясь вспомнить имя. «Это... это тот человек, который взорвал все медные рудники на свете!» «Тот самый», — сказал Риордан. Охранники невольно попятились от Франциско и повернулись к Риордану, все еще стоящему у двери с пистолетом в руке и расплывающимся на левом плече темным пятном. «Стреляйте, мерзавцы!» — крикнул начальник колеблющимся подчиненным. «Чего ждете? Перестреляйте их!» Одной рукой он опирался о стол, из другой текла кровь. «Я подам рапорт на каждого, кто не будет сражаться! Добьюсь, чтобы его приговорили к смерти!» «Бросьте оружие», — произнес Риордан. Семеро охранников замерли, не зная, кому подчиняться. «Выпустите меня отсюда!» — завопил младший из них и бросился к правой двери. Распахнул ее и отпрянул. На пороге стояла Дагни Таггерт с пистолетом. Охранники медленно отступили в центр комнаты, не веря собственным глазам. Появление людей, ставших легендой, обезоружило их. Казалось, им приказали стрелять в призраков. «Пистолеты на пол», — повторил Риордан. «Вы не знаете, почему вы здесь. Мы знаем. Вы не знаете, кто ваш заключенный. Мы знаем. Вы не знаете, почему боссы приказали вам охранять его. Мы знаем, почему хотим его вызволить. Вы не знаете цели своей борьбы. Мы знаем цель своей. Если погибнете, вы не будете знать, во имя чего. Мы, если погибнем, будем знать». «Не слушайте их!» — прорычал начальник. «Стреляйте! Приказываю стрелять!» Один из охранников взглянул на него, бросил оружие, отошел от своих товарищей и направился к Риордану. «Будь ты проклят!» — крикнул начальник, схватил пистолет и выстрелил в дезертира. Когда тот упал, окно разлетелось градом осколков. С ветви дерева, словно из катапульты, В комнату влетел рослый, стройный человек и выстрелил в первого попавшегося охранника. «Кто вы?» – прокричал кто-то, охваченный ужасом. «Рагнар Данискелд!» Ответом были три слившихся воедино звука. Протяжный, нарастающий стон, стук четырех брошенных пистолетов и выстрел из пятого в лоб начальнику. Когда к охранникам вернулось сознание, они уже лежали на полу со связанными руками и кляпами во ртах. Начальник был мертв. «Где пленник?» – спросил Франциско. «В подвале, должно быть». «У кого ключ?» «У доктора Ферриса». «Где лестница в подвал?» «За дверью его кабинета». «Веди». Франциско коротко бросил Риордану. «Хэнк, ты держишься?» «Конечно». «Отдых не требуется?» «Нет, нет». С порога кабинета доктора Ферриса они посмотрели вниз на крутой пролет каменной лестницы и внизу, на площадке, увидели еще одного охранника. «Руки вверх и марш сюда!» – приказал Франциско. Тот увидел силуэт незнакомца, в руке которого поблескивал пистолет. Этого оказалось достаточно. Он немедленно поднялся. Казалось, солдат с облегчением покидает сырой каменный склеп. Его связали и оставили на полу кабинета вместе с их проводником. Потом четверо спасателей беспрепятственно спустились к запертой стальной двери. До сих пор они действовали четко и сдержанно. Теперь казалось, что их нервы сдали. Инструменты для взлома замка были у Данискелда. Франциско вошел в подвал первым и преградил рукой путь Дагни на долю секунды, дабы убедиться, что их не поджидает кровавое зрелище, и лишь потом пропустил ее. За путаницей проводов он увидел Голта, с надеждой смотревшего на него. Дагни опустилась на колени. Голт ответил невозмутимой улыбкой. Его голос звучал мягко и приглушенно. «Не стоит воспринимать все это всерьез, не так ли?» По щекам Дагни текли слезы, но она старалась держаться. «Нет, не стоит». Риарден с Данискелдом перерезали веревки. Франциско поднес к губам Голта бутылку бренди. Голт отпил из нее и, опершись на локоть, попросил: «Дайте сигарету». Франциско протянул пачку со знаком доллара. У обоих дрожали руки, у Франциско гораздо сильнее. Глядя поверх пламени, Голт улыбнулся и ответил на молчаливый вопрос Франциско: «Да, было довольно скверно, но терпимо. Если когда-нибудь найду их, кто бы они ни были», произнес Франциско. Больше слов не надо было. «Не стоит марать руки». Голт вгляделся в лица окружавших его людей и прочел в их глазах сочувствие и гнев. «Все кончено», сказал он. «Достаточно того, что вынес я». Франциско отвернулся. «Будь кто другой», прошептал он. «А не ты». «Но под рукой оказался я. Это была их последняя, но неудачная попытка». Он повел рукой, словно сметая здание. «И его уничтожит время. Все уже позади». Франциско, не поворачивая головы, кивнул и стиснул запястье Голта. Голт сел, разминая мышцы. Поглядел в лицо Дагни, которая едва сдерживалась, понимая, что ему пришлось пережить, и что сейчас имеет значение только его пульсирующее, живое тело. Глядя ей в глаза, он прикоснулся к воротнику ее белого свитера, словно обещая счастливое будущее. Ее губы дрогнули в ответ. Она все поняла. Тем временем Данискелд отыскал рубашку и брюки Голта. «Джон, как думаешь, сможешь идти?» «Конечно». Пока Франциско и Риарден помогали ему одеваться, Данискелд спокойно и методично разносил вдребезги пыточный агрегат. Голт едва держался на ногах, опираясь на плечо Франциско. Первые шаги до двери давались с трудом, но потом он уже мог идти. Дагни и Франциско поддерживали его. Они молча спустились по склону холма. Купы деревьев заслоняли мертвенный свет луны и еще более зловещий, струящийся из окон Государственного научного института. Франциско спрятал самолет в зарослях, на самом краю поляны. Вспыхнули огни самолета, и раздался рев мотора, который запустил Данискелд. Захлопнув дверцу, Франциско с облегчением улыбнулся. «Смотри, теперь я отдаю приказания», — сказал он, помогая Голту. «Расслабься и успокойся. Ты тоже», — добавил он, обращаясь к Дагни, сидевшей рядом. Машина набирала скорость, слегка подрагивая из-за грубых, торчащих из земли корней. Когда полет стал плавным, они проводили глазами темные силуэты деревьев. Голд молча наклонился и прикоснулся губами к руке Дагни. Он покидал внешний мир, унося с собой единственное, что было ему дорого. Франциско достал аптечку и снял рубашку с Риордана, чтобы перевязать рану. Голд увидел тонкие струйки крови, бегущие от плеча к груди. «Спасибо, Хэнк», — сказал он. Риордан улыбнулся. «Повторю то, что ты сказал, когда я поблагодарил тебя при нашей первой встрече. Я действовал в своих интересах, и никакой благодарности мне не нужно». «Повторю», — сказал Голд, — «то, что ты мне ответил. Спасибо вдвойне». Дагни заметила, что их взгляды походили на рукопожатие близких друзей, и слова были лишними. Риордан поймал ее взгляд и чуть заметно опустил веки, словно подтверждая сообщение, присланное ею из долины. Потом они услышали бодрый, громкий голос Данискелда. Казалось, что он разговаривает сам с собой, но поняли. Он передает сигнал по радио. «Да, все мы живы. Он в порядке, только слегка потрясен и отдыхает. Нет, никаких травм. Да, мы все здесь. Хэнку Риордану всадили пулю в мягкое место, но...» Данискелд оглянулся через плечо. «Он улыбается мне. Потери? Пожалуй, мы потеряли самообладание на несколько минут, но уже приходим в себя. Не пытайтесь прилететь раньше меня в ущелье Голта. Я приземлюсь первым и помогу Кэй в ресторане приготовить вам завтрак». «Его сообщения могут перехватить?» — спросила Дагни. «Нет», — ответил Франциско. «У них нет аппаратуры для этих частот». «С кем он разговаривает?» — спросил Голд. «С доброй половиной мужского населения долины», — ответил Франциско. «Со всеми, для кого нашлось место в самолетах. Сейчас они следуют за нами. Думаешь, кто-нибудь смог усидеть дома и оставить тебя в лапах грабителей? Мы уже готовились взять штурмом этот институт или, если потребуется, отель Уэйн Фолкленд. Но был риск, что они убьют тебя, поняв, что им конец. Вот мы и решились сначала попытаться вчетвером. В случае неудачи подключились бы и все остальные. Они ждали здесь, неподалеку. Тут, на холме, повсюду наши люди. Они видели, как мы вышли, и сообщили остальным. Командовал ими, между прочим, Элис Уайт. Он летит на твоем самолете. Нам не удалось прилететь в Нью-Гэмпшир раньше доктора Ферриса, потому что самолеты пришлось поднимать с секретных площадок, а он имел преимущество, так как пользовался государственными аэропортами. Кстати, скоро уже не сможет». «Да», — сказал Голд. «Скоро не сможет». «Вот и все. Остальное не составило труда. Потом я расскажу тебе всю правду. В общем, четверых оказалось достаточно, чтобы взять их бастион». «В обозримом будущем», — проговорил Данискелд, повернувшись к ним, «тупые скоты, тайком или в открытую пытающиеся править теми, кто превосходит их, поймут, что грубая сила не может побороть разум». «Они уже поняли», — сказал Голд. «Разве не этому ты учил их в течение 12 лет?» «Я? Да. Но курс обучения закончен. Насилие не мой метод. Я получил свою награду за эти годы. Мои люди уже начали строить себе дома в долине. Корабль спрятан там, где его никому не найти, пока я не смогу его продать для более достойного применения. Он будет превращен в трансатлантический пассажирский лайнер. Превосходный, пусть и скромных размеров. Что до меня, я начну готовиться к другим урокам. Думаю, придется освежить в памяти труды нашего первого учителя. Рьердон усмехнулся. «Я бы хотел поприсутствовать на твоей лекции и задать парочку неудобных вопросов». «Я скажу, что ответы можно найти самому». Внизу было почти темно. Лишь изредка мелькал свет в окнах каких-то зданий, да трепетал отблеск свечей в богатых домах. Большинство сельских жителей вернулись к образу жизни тех давних веков, когда искусственное освещение было непомерной роскошью, и с заходом солнца жизнь прекращалась. Города казались редкими, словно высыхающими после отлива лужицами, все еще хранящими немного драгоценного электричества, но истощенными пустыней норм, квот, контроля и правил энергосбережения. Когда город, бывший некогда морем огней, Нью-Йорк, возник в темноте перед ними, он все еще вздымал огни к небу, все еще бросал вызов первобытной тьме, словно в последней просьбе о помощи простирал руки к летящему в небе самолету. Все невольно выпрямились, будто пребывали у смертного ложа умирающего императора. Глядя вниз, они следили за его последними конвульсиями. Автомобили с зажженными фарами метались по улицам, словно животные в лабиринте, неистово ищущие выхода. Мосты были забиты. На подъездах к ним образовались цепочки светящихся фар. Движение встало. Отчаянное завывание сирен чуть слышно доносилось до самолета. Весть о том, что главная артерия континента перерезана, уже распространилась по всему городу. Люди в панике покидали Нью-Йорк, хотя спастись было невозможно. Самолет парил над вершинами небоскребов, когда город внезапно исчез, словно земля разверзлась и поглотила его. Они не сразу поняли, что несчастье достигло электростанций, и огни Нью-Йорка погасли. Дагни ахнула. «Не смотри вниз», — резко приказал Голд. Дагни посмотрела ему в лицо. На нем было то суровое выражение, с которым он всегда принимал неизбежное. Ей вспомнился рассказ Франциско. Он ушел на завод, 20 век. Жил в мансарде в районе трущоб. Подошел к окну, указывая на небоскребы. Сказал, что мы должны погасить огни Нью-Йорка. И когда увидим, что так произошло, будем знать, что наша работа сделана. Она подумала об этом, когда увидела, как трое – Джон Голд, Франциско Данконья и Рагнар Данискилд – молча переглянулись. Затем перевела взгляд на Хэнка Рьердена. Он смотрел не вниз, а вперед, словно вглядываясь в пустыню и оценивая возможные действия. Когда она посмотрела на надвигающуюся тьму, на ум ей пришло иное воспоминание. Минута, когда она, кружа над Дафтонским аэропортом, видела серебристый корпус самолета, взмывавшего подобно Фениксу из темноты земли. Она понимала, что сейчас они спасают все, что осталось от Нью-Йорка. Земля будет пустой, как пространство, в котором их пропеллер прорезал себе путь. Таким же безжизненным. Дагни будто прочитала мысли Ната Таггерта, когда он в самом начале пути также, вглядываясь в никуда, знал, что нужно проложить дорогу через целый континент. Перед глазами вспышками проплывали и исчезали фрагменты его личной войны, оставшиеся в прошлом. Она улыбнулась, вспомнив недоступный посторонним кодекс бизнесменов. «Мы покупаем, но нас не купить». Она никак не отреагировала, когда увидела в зияющей бездне цепочку огней, медленно ползущих к западу и оставляющих за собой длинную яркую полосу света, словно бы охраняя путь, хотя понимала, что это всего лишь поезд. Дагни повернулась к Голду. Он смотрел на нее, будто вчитываясь в ее мысли, и улыбнулся в ответ. «Это конец», — сказала она. «Это начало», — ответил он. Они застыли в креслах, молча глядя друг на друга. Они никогда не чувствовали такой близости, общности цели и понимания зависимости друг от друга. Нью-Йорк остался далеко позади, когда они услышали, как Дани Скилд ответил на запрос по радио. «Да, не спит. Вряд ли он сегодня будет спать». «Да, думаю, сможет». И оглянулся. «Джон, с тобой хочет поговорить доктор Экстон». «Как? Он следует в самолете за нами?» «Конечно». Голд поспешил вперед и схватил микрофон. «Привет, доктор Экстон». Голос его был негромким. В нем чувствовалась теплая улыбка. «Привет, Джон». Твердость в голосе Хью Экстона выдала, чего ему стоило мучительное ожидание этих двух коротких слов. «Я только хотел услышать твой голос. Узнать, что все в порядке». Голд усмехнулся и тоном студента, излагающего хорошо усвоенный урок, ответил. «Конечно, все в порядке, профессор. Иначе быть не могло. А есть А». Тепловоз, тянущий на восток комету, сломался посреди аризонской пустыни. Состав остановился внезапно, безо всякой видимой причины. Будто человек, не позволявший себе даже думать о том, что он перенес слишком много. Словно что-то внутри него надорвалось. Эдди Уиллерс вызвал бригадира, а после продолжительного ожидания смирился с выражением его лица. «Машинист пытается устранить неполадки, мистер Уиллерс». Негромко и безнадежно ответил бригадир. «Он не знает, в чем дело?» «Выясняет». Мужчина выждал полминуты и пошел к выходу, но остановился и попытался объяснить, гоняя от себя ужас. «Наши тепловозы непригодны, мистер Уиллерс. Их давным-давно нет смысла ремонтировать». «Знаю», – спокойно ответил Эдди. Бригадир понял, что лучше не вдаваться в объяснения. Они порождали только ужас. Покачал головой и вышел. Эдди Уиллерс сидел, вглядываясь в темную пустоту за окном. Это была первая комета, вышедшая из Сан-Франциско на восток за последние дни, чтобы восстановить прежний график движения. Эдди не смог бы объяснить, что ему пришлось перенести в последние дни и что он сделал во имя спасения терминала от слепого хаоса гражданской войны, которая шла неизвестно за что. Все, о чем раньше договорились, было забыто. Он знал лишь, что терминал недоступен для трех воюющих сторон, что поставил на должность управляющего человека, который не готов сдавать позиции, и что отправил на восток очередную таггертовскую комету с лучшим тепловозом и лучшей бригадой, какие только можно найти, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Эдди никогда еще не приходилось работать так усердно. Он делал свое дело добросовестно, как всегда, но казалось, что он пребывает в каком-то вакууме, словно все его силы уходят в песок какой-то пустыни. Вроде той, что теперь простиралась за окном кометы. Он содрогнулся. Некоторое время спустя Эдди снова вызвал бригадира поезда. «Как идут дела?» Бригадир пожал плечами и покачал головой. «Отправь помощника машиниста к дорожному телефону. Пусть сообщит в управление отделения дороги, чтобы прислали лучшего механика». «Хорошо, сэр». За окном не было ничего видно. Выключив свет, Эдди смог разглядеть бесконечную серую равнину с черными точками кактусов. Подумал, как только люди отваживались пересекать эту пустыню в те дни, когда не было поездов, и какую цену платили за то. Затем резко отвернулся от окна и снова включил свет. Он подумал, сам факт, что комета находится на чужой дороге, уже способен лишить хладнокровия. Эти пути принадлежали компании «Атлантик». Таггерт Трансконтинентал пользовалась ими бесплатно. «Нужно выбираться отсюда», — твердил он себе. «Когда вернемся на свою ветку, будет спокойней». Внезапно ему показалось, что пути обрываются где-то у берегов Миссисипи, около моста Таггерта. «Нет», — подумал Эдди. «Здесь что-то не так. Видения, не дающие мне покоя, невозможно ни осмыслить, ни отогнать. Одним из них был полустанок, который они проехали больше 2 часов назад. Он обратил внимание на пустую платформу и ярко светящиеся окна маленького станционного здания. Свет шел из пустых комнат. Он не заметил ни единого человека как в здании, так и на железнодорожных путях. Другим видением был второй полустанок. Платформу заполнила взволнованная толпа, но на сей раз станция была погружена в полную темноту. «Нужно вывести отсюда комету», — подумал Эдди. Он удивился, почему его это так волнует, почему кажется так важно вновь привести поезд в движение. В пустых вагонах сидела лишь горстка пассажиров. Они ехали, куда глаза глядят, безо всякой цели. Вряд ли он трудился ради них, хотя и не мог бы сказать, ради кого именно. Ему на ум пришли 2 фразы, неопределенные как молитва или заклятие. Первая звучала так. «От океана до океана во веки веков». А вторая. «Господи, не дай ей погибнуть». Бригадир поезда вернулся через час с помощником машиниста, чье лицо было подозрительно мрачно. «Мистер Уиллерс», – неторопливо сказал помощник. «Управление не отвечает». Эдди выпрямился, и хотя разум отказывался верить в происходящее, он внезапно понял, что по какой-то необъяснимой причине ожидал именно такого поворота событий. «Это невозможно», – негромко произнес он. Помощник машиниста смотрел на него, не шевелясь. «Должно быть, телефонная линия не в порядке». «Нет, мистер Уиллерс. Она в порядке. Работает. А управления нет. Либо там некому отвечать, либо никто не хочет». «Но ты знаешь, что это невозможно». Помощник пожал плечами. Люди теперь считали возможной любую беду. Эдди вскочил. «Пройди по поезду», — приказал он бригадиру. «Стучись во все купе, где только есть пассажиры. Узнай, нет ли среди них инженера-электрика». «Хорошо, сэр». Эдди, как и все присутствующие, прекрасно понимал, что среди вялых, опустившихся пассажиров им не найти такого человека. «Пошли», — приказал он, обращаясь к помощнику. Они вместе забрались в кабину тепловоза. Седой машинист сидел на своем месте, глядя на кактусы. Прожектор продолжал гореть. Луч света пронзал ночь, выхватывая из темноты лишь сливающиеся вдали шпалы. «Давай попробуем найти неисправность», — сказал Эдди, снимая пиджак. Голос его был полукомандным, полупросящим. «Сделаем еще попытку». «Хорошо, сэр», — ответил машинист безо всякой надежды. Машинист исчерпал свой скудный запас познаний. Проверил каждый узел, каждый проводок, прополз по всему тепловозу и под ним, откручивал детали и прикручивал снова, разбирал моторы наобум, как ребенок часы, с той лишь разницей, что ребенок верит в возможность познания. Помощник машиниста высунулся из окна кабины, поглядел на черную пустоту и передернулся, словно его охватил ночной холод. «Не беспокойся», — заговорил Эдди Уиллерс, принимая уверенный тон. «Мы должны сделать все, что сможем. Но если у нас ничего не получится, помощь рано или поздно придет. Поезда не бросают невесть где». «Не бросали», — уточнил помощник. Машинист время от времени поднимал вымазанное сажей лицо и смотрел на перепачканное лицо и рубашку Эдди Уиллерса. «Никакого толку, мистер Уиллерс?» – спросил он. «Мы не можем дать ей погибнуть!» Пылко ответил Эдди, смутно сознавая, что имеет в виду не только комету и не только железную дорогу. Продвигаясь от кабины вдоль 3 блоков двигателей и обратно, с кровоточащими руками, мокрой от пота, Эдди Уиллерс старался припомнить все, что знал о моторах, все, что узнал в колледже и до него. Все, чего поднахватался в те дни, когда диспетчеры в Рокдейле сгоняли его со ступенек громыхавших маневровых тепловозов. Из обрывочных сведений ничего не складывалось. Мозг, казалось, утратил способность действовать. Эдди понимал, что моторы не его специальность, что он ничего в них не смыслит, не знает их, и что разобраться в них именно сейчас – вопрос жизни и смерти. Глядя на цилиндры, лопасти вентиляторов, провода, контрольные панели, все еще мигающие огоньками, он старался гнать от себя не мысли, а всплывшую откуда-то из глубин сознания фразу. «Каковы наши шансы и сколько займет времени по элементарной теории вероятности? У нескольких дилетантов, работающих вслепую, найти нужную комбинацию и снова запустить двигатель?» «Все напрасно, мистер Уиллерс», – простонал машинист. «Нельзя дать ей погибнуть!» Снова выкрикнул Эдди. Неизвестно, сколько часов прошло, когда помощник машиниста неожиданно крикнул. «Мистер Уиллерс, смотрите!» Высунувшись из поезда, он указывал в темноту позади них. Эдди посмотрел. Вдали резко раскачивался какой-то огонек. Казалось, таинственный свет медленно приближается. Вскоре Уиллерсу показалось, что он различает какие-то большие черные фигуры. Они двигались параллельно рельсам. Светлая точка раскачивалась низко над землей. Он напряг слух, но ничего не услышал. Потом он расслышал глухое ритмичное постукивание, какое могут издавать конские копыта. Двое подле него с нарастающим ужасом наблюдали за черными силуэтами, словно к ним из ночной пустыни приближались какие-то зловещие призраки. Через минуту они радостно засмеялись, разглядев, что это за силуэты. Однако на лице Эдди застыл ужас, как будто он увидел призраков, куда более страшных, которые можно было себе представить. Это была вереница крытых фургонов. Раскачивающийся фонарь замер возле тепловоза. «Эй, приятель, подвести?» — окликнул человек, казавшийся главным. Он посмеивался. «Застряли, а?» Пассажиры кометы выглядывали из окон. Кое-кто стал спускаться по ступенькам и направился к фургонам, из которых выглядывали женские лица. За ними можно было разглядеть тюки с разной домашней утварью. Где-то в конце каравана плакал ребенок. «С ума сошел?» — спросил Эдди. «Нет, я всерьез, приятель. Места у нас много. Подвезем вас. За деньги, разумеется. Если хотите выбраться отсюда». Это был крепкий верзила с развязными жестами и наглым голосом, похожий на балаганного зазывалу. «Это комета Таггертов», — сдавленно произнес Эдди Уиллерс. «Комета, вот как. По мне, она больше похожа на дохлую гусеницу. В чем дело, приятель? Ты не сможешь приехать, куда тебе нужно, даже если очень постараешься». «Как это понять?» «Небось, думаешь, что едешь в Нью-Йорк, так ведь?» «Именно туда мы направляемся». «Так ты что, ничего не слышал?» «О чем?» «Скажи, когда ты последний раз связывался с какой-нибудь из своих станций?» «Не знаю. Так о чем я должен был слышать?» «Моста Таггерта больше нет. Он разорван на куски. Взрыв каких-то звуковых лучей. В общем, толком никто не знает. Только никакого моста через Миссисипи больше не существует. Теперь в Нью-Йорк не попасть. По крайней мере, таким, как мы с тобой». Эдди Уиллерс не понял, что за этим последовало. Когда он очнулся, то сидел, привалившись спиной к сиденью машиниста, глядя в открытую дверцу моторного блока. Он не знал, сколько оставался в таком положении, но, наконец, сумел повернуть голову и увидел, что находится в кабине один. Машинист с помощником ее покинули. Снаружи раздавались голоса, вопли, плач, громкие вопросы и смех зазывалы. Эдди подошел к окну кабины. Пассажиры и поездная бригада кометы толпились возле вожака каравана и его полуоборванных спутников. Вожак делал неловкими руками властные жесты. Несколько хорошо одетых дам из кометы, мужья которых, видимо, заключили сделку первыми, взбирались в крытые фургоны, всхлипывая и сжимая хрупкие шкатулки с косметикой. «Поднимайтесь, люди! Поднимайтесь!» — весело покрикивал зазывало. «Место найдем для всех! Тесновато, но лучше ехать, чем оставаться тут пищей для койотов. Время железных коней прошло, остались только обыкновенные лошади. Медленно, зато надежно». Эдди Уиллерс спустился на середину лесенки тепловоза, чтобы видеть толпу и чтобы его слышали. Замахал одной рукой, держась другой за ступеньку. «Вы не уезжаете, правда?» — крикнул он пассажирам. «Не покидаете комету?» Те немного попятились, словно не хотели ни смотреть на него, ни отвечать ему. Они не хотели ничего слышать и ничего решать. Эдди видел бессмысленные, испуганные лица. «Что с этим механиком?» — спросил зазывало, указав на него. «Мистер Уиллерс», — мягко сказал бригадир поезда. «Это бесполезно». «Не покидайте комету!» — закричал Эдди Уиллерс. «Не дайте ей погибнуть! О, Господи, не дайте ей погибнуть!» «Спятил!» — крикнул зазывало. «Ты не представляешь, что делается на железнодорожных станциях и в региональных отделениях. Все носятся, как куры с отрубленными головами. Думаю, к завтрашнему утру по эту сторону Миссисипи не останется ни одной действующей железной дороги». «Лучше поехали с нами, мистер Уиллерс», — сказал бригадир поезда. «Нет!» — выкрикнул Эдди, сжимая металлическую ступеньку так, словно хотел, чтобы рука срослась с ней. Зазывало пожал плечами. «Что ж, твое дело!» «Куда вы направляетесь?» спросил машинист, не глядя на Уиллерса. «Просто едем, приятель. Ищем место, где можно было бы остановиться. Мы из Калифорнии, из Imperial Valley. Банда Народной партии отняла у нас урожай и продукты, какие были в погребах. Назвала это чрезмерным накоплением. Поэтому мы собрались и пустились в путь. Ехать приходится по ночам из-за вашингтонской банды. Мы ищем хоть какое-нибудь спокойное место, где можно жить. Хочешь, поезжай с нами, а если нет, мы готовы высадить тебя у любого города». «Эти люди...» — равнодушно подумал Эдди. «Не похожи на тех, кто способен создать тайное свободное поселение. Да и шайка грабителей им вряд ли удастся стать. Они ничего не достигнут, как и этот неподвижный луч фонаря. И как этот луч... сгинут в пустынных просторах страны». Он стоял на лесенке, сосредоточившись на луче, стараясь не смотреть, как последние пассажиры таггертовской кометы пересаживаются в фургоны. Бригадир поезда влез в фургон последним. «Мистер Уиллерс!» — крикнул он с отчаянием. «Поехали!» «Нет», — ответил Эдди. Зазывало помахал ему рукой над головами других. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь!» В его голосе звучала то ли угроза, то ли просьба. «Может быть, кто-то появится здесь и заберет тебя отсюда через неделю или через месяц. Может быть! Но кто поедет сюда в эти дни?» «Проваливайте», — сказал Эдди Уиллерс. Он снова залез в кабину, а фургоны, скрипя и покачиваясь, тронулись в ночь. Он сидел на месте машиниста неподвижного тепловоза, прижавшись лбом к бесполезному дросселю, и чувствовал себя капитаном тонущего океанского лайнера, предпочитающим пойти ко дну вместе с ним, лишь бы только не спасаться унизительным бегством на каное с дикарями. Потом Эдди вдруг ощутил слепящий прилив отчаянного, праведного гнева. Вскочил и схватил дроссель. Он должен привести в движение поезд. Во имя некой призрачной победы должен запустить мотор тепловоза и ехать. Утратив всякую способность думать, взвешивать и даже бояться, движимый каким-то высшим императивом, он наобум передвигал рычаги, дергал туда-сюда дроссель, нажимал на бездействующую тормозную педаль, пытался разглядеть далекую и вместе с тем близкую цель, зная только, что именно она вдохновляет его на отчаянную битву. «Не дай этому погибнуть!» восклицал его разум, и перед его взглядом вставали улицы Нью-Йорка. «Не дай этому погибнуть!» и ему светили огни железнодорожных сигналов. «Не дай этому погибнуть!» И он видел дым, гордо поднимающийся из заводских труб, пытаясь разглядеть сквозь него то, что объединяло все вспышки его видений. Он хватался за провода, соединял и разъединял их, а тем временем в уголках его сознания постепенно всплывал светлый образ сосен, залитых лучами солнца. «Дагни!» услышал Эдди свой беззвучный крик. «Дагни! Во имя лучшего в нас!» И снова дергал никчемные рычаги, бесполезный дроссель. «Дагни!» кричал он 12-летней девочке на залитой солнцем поляне. «Во имя лучшего в нас! Я должен привести в движение этот поезд! Дагни! Вот в чем было дело! Ты знала это тогда, а я нет! Ты знала, когда отвернулась и посмотрела на рельсы! Я сказал, ни бизнес и ни деньги! Но Дагни, сам бизнес, само умение выживать и есть лучшее в нас! Вот что нужно защищать! Во имя того, чтобы спасти это Дагни, я должен привести в движение поезд!» Обнаружив, что лежит на полу кабины, и, наконец, поняв, что ничего поделать не может, Эдди поднялся, спустился из кабины, смутно тревожась о колесах паровоза, хотя знал, что машинист закрепил их. Спрыгнув с последней ступени, он услышал, как захрустел под ногами песок пустыни. Он замер. В ужасающей тишине из темноты раздавался шелест перекати-поля, напоминающий смех какой-то невидимой армии, получившей, в отличие от кометы, возможность двигаться. Услышав поблизости более резкий шорох, Эдди обернулся и увидел серый силуэт кролика, приподнявшегося на задних лапках, чтобы обнюхать подножку одного из вагонов кометы. В приступе убийственной ярости Эдди бросился к нему, словно мог отразить наступление противника в лице этого маленького серого существа. Кролик юркнул в темноту, но Уиллерс понял, что этого наступления не отразить. Он обошел тепловоз спереди и взглянул на буквы ТТ. Потом рухнул на рельсы и, всхлипывая, распростерся перед тепловозом. Меж тем, как невозмутимый луч прожектора продолжал неподвижно смотреть в непроглядную ночь. Звуки пятого концерта Ричарда Халлия струились из-под его пальцев за окно и плыли в воздухе над огнями долины. Это был гимн торжеству. Ноты воспаряли, воплощая собой подъем, были сутью и формой движения вверх. Казалось, в них слились все человеческие деяния и замыслы, порожденные мечтой взлететь. То было восхождение звука, вырвавшегося на свободу. Он будто освобождал пространство от всякой скованности, оставляя лишь радость усилий, не ведающих никаких препятствий. Лишь слабый отзвук в музыке напоминал о том, от чего она избавилась, но преобладал тон радостного открытия, что нет никаких мерзостей и страданий, нет и никогда не должно быть. Это была песнь чудесного освобождения. Огни долины падали светлыми пятнами на все еще не сошедший снег. Он лежал на гранитных уступах, на толстых лапах сосен. Но обнаженные веточки берез чуть поднимались вверх, словно в обещании скорого появления весенней листвы. На склоне горы светился прямоугольник света. Это было окно Мидаса Маллигана. Мидас Маллиган сидел в своем кабинете за письменным столом. Перед ним лежали карта и лист бумаги с колонкой цифр. Он составлял перечень активов своего банка и разрабатывал план будущих вложений. Записывал возможные транши. Нью-Йорк, Кливленд, Чикаго. Нью-Йорк, Филадельфия. Нью-Йорк. Другим источником света, оживлявшим дно долины, было окно дома Данискелда. Кей Ладлоу сидела перед зеркалом, задумчиво разглядывая оттенки грима в старой коробке. Рагнар Данискелд лежал на диване, читая Аристотеля. «Поскольку эти истины верны в отношении всего сущего, а не для отдельных вещей. и все люди используют их в силу того, что они верны, потому что верны. Ибо каждый, понимающий в сущностях, должен руководствоваться тем, что общие принципы не есть гипотеза. Очевидно, что такие принципы выражают единственную истину. Продолжим. В чем заключается подобный принцип? А заключается он в том, что одно и то же свойство не может одновременно и в равной мере характеризовать и не характеризовать предмет. Еще одно светящееся окно было окном кабинета судьи Нарангасада. Судья сидел за столом, свет лампы падал на старинный документ. Он помечал и правил противоречия в его формулировках, некогда ставшие причиной его краха. Сейчас он был занят тем, что добавлял к нему новую оговорку. Конгресс не должен принимать законов, ограничивающих свободу производства и торговли. В лесу светился прямоугольник окна дома Франсиско Д'Анконья. Франсиско лежал на полу перед пляшущими языками пламени, завершая чертеж своей плавильни. Хэнк Риарден и Элис Уайт сидели у камина. «Джон будет изобретать новые локомотивы», — говорил Риарден. «А Дагни руководить первой железной дорогой между Нью-Йорком и Филадельфией. Она...» Услышав следующую фразу, Франсиско резко вскинул голову и рассмеялся. Это был радостный смех. Смех победы. Смех свободы. Смех избавления. Они не могли слышать музыку пятого концерта Халия, парящую где-то в вышине. Но смех Франсиско был под стать ее звуком. Раздумывая над этой фразой, Франсиско представлял себе лучи весеннего солнца на открытых лужайках перед домами по всей стране, искры электродвигателей, блеск стали в растущих каркасах новых небоскребов, глаза молодежи, глядящие в будущее уверенно и бесстрашно. Вот та самая фраза, которую произнес Риарден. «Она, конечно же, попытается разорить меня своими расценками на грузовые перевозки, но я смогу держать удар». На самом высоком из досягаемых уступов горы виднелось слабое мерцание. Отблеск звезд на волосах Джона Голда. Он стоял, глядя не на долину внизу, а на темный мир за ее пределами. Рука Дагни лежала на его плече, и ветер переплетал их волосы. Дагни знала, почему он захотел пойти в горы, почему остановился именно здесь и о чем задумался. Знала, какие слова он произнесет, и знала, что услышит их первый. Они не видели мира за горами, там были лишь пустота и безжизненные скалы. Но за этой темнотой скрывался лежащий в руинах континент. Дома без крыш, ржавеющие трактора, темные улицы, заброшенные рельсы. Однако вдалеке, на краю земли, ветер колыхал легкое пламя, вызывающее упорное пламя факела Уайта. Оно трепетало, исчезало и вспыхивало снова. Его невозможно было погасить. Казалось, оно напряженно ждет тех слов, которые Джон Голд должен был теперь произнести. «Путь расчищен», — сказал Голд. «Мы возвращаемся в мир». Он поднял руку и начертал в пространстве над разоренной землей символ доллара.